Глава 58. Среда, 31 октября 2018 года. Лодка приближалась в хорошем темпе. Сначала она казалась далекой тенью, сороконожкой, что шагает длинными ногами по листу воды. Теперь она обрела форму. Рядом с тренером, которая управляла лодкой, вырисовывались силуэты 12 членов экипажа. Команды разносились по ночной бухте. «Бат! Би! Бат! Би! Араун! Араун! Раз, два! Раз, два! Гребите! Гребите!» Сестера молча наблюдала за ними. В Пасайе не было дождя, и даже звезды осмеливались проглядывать сквозь облака. Эту ночь можно было бы назвать красивой, если бы она сидела на забытом причале, наслаждаясь пейзажем. Брат опаздывал, но и она не чувствовала себя готовой к предстоящему разговору. «Вперед, девочки! Такими темпами команда Сан-Хуана нас обойдет!» Лодка проходила мимо старого дока, и Сестеро ясно слышала слова. Чья-то рука в третьем ряду помахала ей в темноте. Фонарные столбы на соседней площади позволили ей разглядеть лицо гребца, что так радостно приветствовал ее. Это была Лейре Алтуна, писательница и невеста Айтора Гуэнаги. Сестера искренне улыбнулась. Она была рада видеть, что та снова занимается греблей. Кажется, она оправилась от смерти отца своей дочери. Что бы с ней случилось, если бы рядом не было маленькой Сары и самого Айтора? Она бы справилась. Конечно, справилась бы. Она сильная женщина. Но ей было бы куда тяжелее начинать жизнь заново. Сестера мысленно перенеслась в Урдайбай. Она беспокоилась за Хулию. Наверное, тяжело оставаться в стороне от дела, которое может пролить свет на важнейшие события твоей собственной жизни. Она хотела бы сделать для нее больше. Хулия это заслужила. Ее не было в команде всего день, а она уже соскучилась. Сестера с радостью осталась бы на ужин. Хорошо, что она знает, что та не одна. Ей будет полезно поужинать с другом. Она машинально начала напевать песню. Это случалось с ней не в первый раз при мыслях о коллеге. Взяв в руки телефон, она написала ей сообщение, приложив ссылку на песню. «Теперь я всегда буду вспоминать о тебе, слушая эту песню». «Слова для Хулии. Несмотря на все печали, у тебя будут друзья». Имеется в виду песня Пако и Баньеса «Слова для Хулии». Деревянный каркас причала завибрировал. По доскам кто-то шел. Обернувшись, Сестера увидела Андони. «Ну и место ты выбрала, как будто мы влюбленная парочка», — пошутил брат. Сестера неохотно рассмеялась. Этот пирс, скрючившийся под весом лет, был местом, где она когда-то украдкой курила травку. Теперь она не курит даже сигареты. Здесь, за домами Сан-Хуана, напротив побережья, где раскинулся Сан-Педро, всегда можно было найти уединение неподалеку от дома. «Здесь можно спокойно поговорить. Мне хватило цирка в Итсаспе накануне», — сказала она, не вдаваясь в подробности. «Вчера все только об этом и говорили. Ты правда ударила его?» Сестера фыркнула. Именно это она так ненавидела в маленьких поселениях. «А сам, как думаешь, не знаешь, как все любят поболтать? Слухи всегда преувеличены. Брось камень в море, и они скажут, что ты пытался потопить корабль выстрелом из пушки». Брат сел рядом с ней. Единственным, что нарушало тишину, был характерный шум моторной лодки. Несколько минут они молчали, глядя, как маленький паром перевозит пассажиров с одного берега бухты на другой. Вид домов в Сан-Педро на противоположном берегу напоминал о том, что день подошел к концу. В окнах горел свет. Пришло время ужина, о чем напоминали и ароматы, которые доносились до пирса с кухонь Сан-Хуана. «Что ты хотела мне сказать?» — спросил Андони, поднося сигарету к губам. Его лицо озарил оранжевый огонек, и он сделал первую затяжку. Сестера сжала челюсти. Она должна контролировать себя, а не яростно выплевывать слова, иначе та тонкая связь, которая осталась между ними, порвется. «Ты считаешь, это нормально, что я должна каждый день приезжать из Герники, чтобы мама не ночевала одна? Ты целыми днями ничего не делаешь. Разве это так трудно — вернуться домой на несколько дней?» Вот так она вывалила все сразу. Такт — не ее сильная сторона. Закрыв глаза, она прикусила губу в ожидании ответа. Андони фыркнул. «Мы опять с ней подцапаемся. Вечно она ко мне цепляется. Все, что я не сделаю, все не так». Сестера повернулась к нему. «Думаешь, в твоем возрасте я не курила?» «Курила, конечно, и порой даже баловалась косячком. Мы все проходили через бунт. Но у меня никогда и в мыслях не было зажечь сигарету дома. Ни в 19, ни в 23. Черт, это нормально, что мама расстраивается, когда ты так делаешь. Она просто не хочет, чтобы сын испортил здоровье». Сестера шлепнула по одной из деревянных опор пристани. «Ты представить не можешь, сколько раз я приходила сюда курить тайком». «Ты тоже сбежала из дома», — упрекнул ее Андони. «Это другое. Я устала жить в диктатуре страха, устала от того, что она позволяла отцу шантажировать и оскорблять ее, устала слышать, как она украдкой плачет и тщетно настаивать на том, чтобы она сообщила о нем в полицию». Андони промолчал. Небольшая волна, которая проскользнула в бухту, с легким всплеском ударила о фундамент близлежащих домов. Природная музыка, которая в любых других обстоятельствах показалась бы ей умиротворяющей. «Он болен», — проговорил брат. Сестера проследила взглядом за лодкой, которая возвращалась в доки на противоположном берегу. Звук ее мотора превратился в приглушенный шепот. «Конечно, он болен. У него зависимость от азартных игр, и ему нужна помощь, о которой он не хочет просить. Но это не значит, что он ни в чем не виноват. Он склонен к домашнему насилию. Знаешь, о чем я сожалею?» — спросила она, ковыряя сучок в полу. Брат молча ждал продолжения. «О том, что я не заявила в полицию, о том, что происходит у нас дома». «И почему ты этого не сделала?» Анна пожала плечами. «Из уважения к ней. Мне хотелось, чтобы свобода стала ее собственным выбором. Мама прощала его снова и снова. Все эти отвратительные унижения заканчивались ложным покаянием», — сказала она, чувствуя острый приступ вины, как будто кто-то вогнал ей занозу в палец. «Я поступила неправильно, совершенно неправильно. Так много женщин умирает от рук своих партнеров именно потому, что окружающие ничего не предпринимают, а их жертвы зачастую просто не способны сами положить этому конец. Папа ни за что бы ее не убил, он не такой человек. Все они не такие, пока не станет внезапно слишком поздно», — возразила сестера. С тех пор, как она стала полицейской, она видела куда больше трагических историй, чем могла себе представить. Андони снова промолчал. Его лицо было серьезным и задумчивым, взгляд потерян, а губы скривились от боли. Это был уже не тот человек, что забивал косяк, лежа на диване. Он резко стал казаться старше. Он тоже слишком быстро повзрослеет. Такова участь детей, которые выросли в семьях, где царит домашнее насилие. У них нет времени на детство и юность, только на зрелость, к которой их никто не готовил. «Я буду ночевать у нее, по крайней мере, до тех пор, пока ты не вернешься из Герники», — объявил он в конце концов.